Глава 58. Катя. «Пожалуйста, не выгоняй меня», — шепчу в ключицу. «Мне очень страшно из-за отца и Мансурова». «Из больницы до сих пор не позвонили?» — хрипит Герман. «Час назад врач сказал, что нужно ждать». Робко кладу ладони на сильные мужские плечи и пододвигаюсь еще ближе. Вжимаюсь в Германа всем телом, кожей к коже. «Мансурова найдут. Никуда он от нас не денется. А с твоим отцом обязательно все будет хорошо». Слышу сипящий, тяжелый вздох. «Новости обещали только утром». Встав на носочки, я тянусь губами к губам и замираю в сантиметре от них. Точь-в-точь, как в наш первый раз. «Тогда я тебя не отпущу». Герман срывается, как натянутая пружина. Сминает ягодицы, с голодным стоном накрывает губы и подхватывает меня на руки. «У нас еще никогда не было на кровати», — роняю с нервным смешком. «То на полу, то в туалете, то в лесу». Кусаю себя за щеку изнутри. Похоже, от тревоги в черепушке совсем все выгорело. Не узнаю скромную чопорную Катю. Подменили. «Исправим?» Герман кладет меня на матрас и накрывает собой сверху. «Я не хочу бояться. Хотя бы эту ночь». Сама тяну вниз его пижамные брюки, без тремора, без сомнений, словно имею на это право. «Не будешь», — говорит тихо, спокойно, будто клянется. «Это ничего не значит, просто секс». Сжимаю в ладони крупный налитый член. Сжимаю большим пальцем по уздечке и замечаю в темноте, как дергается катык на горле Германа. Мой железный, холодный мужчина еле держится. Нет больше никакого льда и никакой сдержанности. Нет маски и равнодушия. Он такой же возбужденный, как в том жутком подвале. Только на этот раз причина не в препаратах. Герман также до ломки, до боли хочет меня. Мы потом поговорим о том, что это. Он вздрагивает всем телом и склоняется к моему уху. «Хочешь вести?» «Не вопрос, а выстрел. В чертову десятку». После него не остается никаких сомнений. Облизав губы, я киваю и начинаю быстро сдирать с себя пижаму. Когда остаюсь совершенно голой, толкаю Германа в грудь и устраиваюсь сверху на его бедрах. «Командуй!» Он раскидывает руки по сторонам, ест взглядом мое тело и терпит. «Не мешай мне». Презервативов, как всегда, нет, а мои таблетки на экстренные случаи остались в деревне. Разумная часть мозга требует остановиться, но другая, безумная, оказывается громче. Она толкает вперед, заставляет обхватить член и направить его в вагину. «Осторожнее, девочка, ты еще не готова?» Герман так сильно сминает одеяло, что вижу, как на руках выступают вены. «Я просила!» — цежу. «Не мешай!» Не слушая его, опускаясь все ниже. Прохожу сквозь сухость и боль, как с Мишей. Сдерживая за зубами стоны, насаживаюсь до конца, так глубоко, что внутри все сжимается от резкого спазма. «Твою мать, Катя!» Герман утыкается затылком в подушку, стискивает зубы так сильно, что вижу желваки на скулах. «Ты обещал!» Шиплю сквозь внезапные слезы. «Я сама!» Опираясь на мощный пресс, поднимаю бедра вверх и снова опускаюсь. Вновь медленно, сухо, как через песок внутри, через царапающие ощущения, что меня ломают в очередной раз, как игрушку, как вещь, созданную для чужого удовольствия и пыток. Вынуждает терпеть и молчать, требует полного послушания, фальшивой радости от того, как член грубо таранит нежную плоть, растягивает изнутри и заполняет болью до отказа. «Катя, девочка, нет!» Герман уже не требует, он просит. «Пожалуйста, не делай так. Ты насилуешь себя». Он обхватывает ладонями мои бедра, пытается остановить, только я не слушаю. «Хочу, чтобы больно!» — выдавливаю. «Нет, родная». «Мне...» — задыхаюсь. «Нужно». Двигаюсь дальше, повторяю еще раз и еще. Поднимаюсь, делаю быстрый вдох и насаживаюсь, все так же неспешно, продляя агонию и обливаясь слезами. «Я его убью!» — скрипя зубами, хрипит Герман. «Собственными руками задушу, выродка!» Не представляю, как он догадывается о том, что я сейчас переживаю. Не знаю, как чувствует весь кошмар, в котором варюсь. «Я каждый раз пыталась представить тебя на его месте, признаюсь, и не могла». Смахиваю со щек слезы и, наконец, останавливаюсь. «Девочка моя». Герман напрягается еще сильнее, каменеет каждой мышцей, совсем как атлант, который держит на плечах небосвод. «Миша считал меня грязной, чужой. Для него я всегда была твоей, а секс...» Меня будто прорывает, слова льются вместе со слезами. «Он не приходил ко мне в спальню, не заставлял. Он делал так, что я сама шла к нему, ради кого-то другого, ради чего-то важного. Это была плата». «Больной ублюдок!» Герман осторожно тянет за плечи к себе, укладывает на грудь и начинает бережно, невесомо гладить по спине. «Иногда он не трогал меня месяцами, трахал своих шлюх, развлекался с эскортницами, а потом как срывался, превращал мою жизнь в ад, увозил сына, отказывал фонду в деньгах, которые уже обещал на операции, отменял поставки лекарств, литрами пил свою бурду для потенции и ждал, когда я приду». Говорить становится безумно сложно. В горле ком, а в груди словно колючий клубок из иголок, гвоздей и яда. «Мне казалось, что со временем это изменится. Я верила, что стану сильнее, перестану чувствовать», — шепчу, уткнувшись в мужское плечо. «А стало только хуже». «Ты и так сильная. Некуда уже». Герман целует меня в макушку. «Самая сильная женщина из всех, кого я знаю». «Сильнее твоей бывшей жены и Дианы?» — улыбаясь сквозь слезы. «Ты из другой лиги». Горячие губы касаются виска, а пальцы скользят по моей спине все ниже, туда, где уже влажно и горячо. «Особенная». «И для тебя?» Чувствую, как он начинает двигаться, плавно, без спешки, оглаживая ягодицы и размывая мою влагу по всему стволу. Идеально, как это бывает лишь с одним. «Для меня единственное». Герман спускается к моим губам. «Любимая», — хрипит в раскрытый рот. И целует так жадно, что растворяюсь в его желании. Улетаю от удовольствия и таких невозможных, желанных слов.